Инквизиторы. В монастырской башне Сакра-Мария сидели ночью за черным столом три инквизитора. Никто не мог видеть их, и никто не мог слышать их тайного совещания. В этой башне старого аббатства решалась судьба не только отдельных личностей, но и иногда всей Испании. Влияние этих трех людей и того ордена, к которому они принадлежали, было так громадно, что никто решительно не мог избежать его. Однако они неявно преследовали свои цели. Все, что окружало их, все, что они предпринимали, было покрыто таинственным мраком. Их влияние не было видно. Его можно было только чувствовать. И то только тогда, когда уже было слишком поздно. Инквизиторы вмешивались только в те дела, где они могли надеяться на какую-нибудь выгоду. Посторонние же о них не знали. Зато там, где можно было чего-нибудь достигнуть или придумать какое-нибудь наказание, невидимая сила их была ужасна. Все, что из мрака неожиданно является перед нами, кажется нам вдвойне страшнее. Когда мы видим опасность, мы всегда можем отвратить ее, либо приготовиться к ней. Когда же опасность неосязаема для нас, невидима и неотвратима, она для нас губительна. Никто не знал и не замечал таинственных нитей, распространенных из аббатства Сакра-Марии по всей Испании. А тем не менее, благодаря им, собиралось целое войско, дисциплинированное еще лучше, чем правительственные войска, и с помощью которого можно было достигнуть всего. Перед стариком Доминго лежали на столе какие-то бумаги, на которых он во время совещания делал пометки. Доминго, как нам известно, был человеком с каменным сердцем, который не знал и не желал ничего, кроме выгод для своего ордена. Высокомерие и властолюбие его не знало пределов. Старательный худощавый Бонифацио, первый кандидат на место главного инквизитора после смерти Доминго, тоже был не лучше председателя. Лицо его было невозмутимо, и глаза только изредка вспыхивали по мере того, как он сообщал что-то отцу Амброзио. Этот последний, с каждой неделей все более и более тучнеющий инквизитор спокойно сидел в кресле, сложив руки на животе. «Поэтому, — говорил Бонифацио, — хорошо бы прекратить всякие отношения с графом Кортеццело. Падение его, хотя и медленно подготавливается, однако, несомненно, и тайное общество, во главе которого он стоял, тоже разрушается. Дорогорай недавно отказался от него, чтобы вовремя избежать опасности, — продолжал Бонифацио. По новейшим известиям из лагеря несомненно, что Дорогорай порвал всякую связь с Кортеццело. Мне кажется, это тайное общество злоупотребило своей властью, — вмешался Амброзио. Правительство напало на след его, потому только что маркиза де Лас и Цагас слишком явно обокрали. «Вот бумага из Толедо», — заговорил главный инквизитор. «В ней сказано, что тамошний супериор арестован. Если он только проговорится, все тайное общество разрушится. Подозрение на этого супериора очень сильное. У Дорогорая тоже есть опасный враг Тристани, который многое о нем знает. Дон Карлос, конечно, нуждается в помощи Кортеццело, но он не может больше доверять ему с тех пор, как нарушил данное ему обещание. Поэтому я предлагаю не принимать больше графа. За ним станут следить, и на нас тоже падет подозрение, — предложил Бонифацио. Кроме того, он в последнее время был слишком своеволен. Пусть он падет. Не нам его поддерживать. В эту минуту раскрылась дверь, и перед тремя инквизиторами с низким поклоном предстал дежурный монах. «Отец Франциско только что вернулся», — доложил он, — «и просил позволения представиться». «Отец Франциско?» — с удивлением спросил Доминго. «Тот самый, которого мы посылали в армию дона Карлоса?» «Тот самый. Веди его сюда», — приказал главный инквизитор. Несколько минут спустя в комнату вошел пожилой монах с обнаженной головой и низко поклонился инквизиторам. «Мир и благословение, господа, да будет с вами, почтенные отцы», — сказал он. «И с тобой, отец Франциско», — отвечал инквизитор. «Ты из лагеря?» «Архиерей Патер Игнацио прислал меня к вам с важным поручением, почтенные отцы», — произнес монах, — «и приказал мне уведомить вас о двух весьма важных происшествиях. Почтенный Патер Игнацио шлет вам свой привет и свое благословение и велит мне передать вам уверение в его истинной преданности нашему делу. Первое сообщение мое касается недостойного, непослушного Патера Антонио, которого вы почли высоким поручением отправиться в лагерь дона Карлоса. Мы давно послали его туда. И разве Патер Антонио не исполнил свои обязанности? — спросил Доминго. — Патер Антонио нарушил обет послушания в том, что не исполнил вашего приказания. Кроме того, он нарушил еще обет целомудрия тем, что долгое время скитался на севере с двумя женщинами. Об этом мы уже знаем. И поручили Патеру Антонио вернуться к послушанию и исполнению своих обязанностей. Мы рассчитывали, что он давно уже должен находиться у принца. Вместо того, чтобы подчиниться, он объявил Патеру Игнацио, что оставляет духовный орден, и прислал ему назад свою рясу. Это последнее известие сильно поразило инквизитора. «И недостойный монах покусился на это!» — воскликнул Доминго. — Я давно замечал в нем дух непокорности, — сказал инквизитор Бонифацио. — Он предан мирским делам и принадлежал к умницам и философам. — Это неслыханное дело, — бормотал Амброзио. — Он бросает нам перчатку, он смеется над нами. — Я от души жалею ослепленного юношу, — заметил главный инквизитор. Он предал душу свою дьявольскому наваждению и погибнет от этого. Почтенный Патер Игнацио тщетно старался вразумить его, вернуть его на путь истинный и спасти его душу. Антонио твердо оставался в своем заблуждении и дерзко отвечал, что выйдет из ордена. «Этого он не может, не смеет сделать!» — воскликнул Доминго. — Он весь принадлежит нам, и его слова ничего не значат. Да простит Господь его душу. Пусть он вернется к нам с покаянием и замолит грехи свои, — продолжал отец Франциско. Почтенный Патер Игнацио отдает провинившегося в ваши руки и очень просит вас не медлить с приговором, потому что иначе зло, причиняемое этим отщепенцем, может увеличиться, а душа его тем временем еще глубже погрязнуть в грехе. Второе тайное, но не менее важное известие мое касается принца. Патер Игнацио узнал, что в лагере дона Карлоса порешили умертвить маршала Серано. Кто принял это решение и кому поручили исполнить его, нам еще неизвестно. Но теперь Игнацио убежден, что убийца отправлен в Мадрид с поручением здесь под каким бы то ни было предлогом приблизиться к маршалу. Хотя собранные Патером сведения неполны, он, однако, поспешил сообщить вам их, чтобы вы успели поступить по усмотрению. Ты говоришь, что тот, кто должен привести это решение в исполнение, уже находится в дороге? — спросил главный инквизитор. — Я нисколько не сомневаюсь в том, что он уже здесь, либо находится в окрестностях Мадрида, почтенные отцы. — Ты знаешь его имя? — Нет, почтенный отец, я имени его не знаю. Но завтра же, может быть, другой посланный патер Игнацио принесет нам все нужные пояснения. Нам ни к чему заблаговременно примыкать в этом деле к той или другой партии. Во всяком случае, мы должны хранить глубокое молчание, — сказал Доминго. Где отдано это приказание? В лагере дона Карлоса или дона Альфонса? Это решено было в Иране, на съезде. И дон Карлос, и дон Альфонс, и донна Бланка присутствовали при этом, — отвечал монах. Поэтому оно, кажется, решено было сообща. Впрочем, это нам еще неизвестно достоверно. Одно только несомненно, что поручение тогда же дано было надежному человеку, который тотчас же пустился в путь. Мы не имеем никакой побудительной причины упреждать это секретное приказание или принимать сторону маршала. Хотя последние события в лагере и поведение самого дона Карлоса действительно такого свойства, что могут ослабить наши симпатии к нему, — объяснил великий инквизитор. А потому передайте патеру Игнацио, чтобы, исполняя по-прежнему свои обязанности военно-походного епископа, он, однако же, дал бы заметить дону Карлосу, дону Альфонсу и его супруге, наше неудовольствие. По-видимому, они хотят избавиться от нашей власти, освободиться от нашего влияния. И как только чем-нибудь это еще и подтвердится, то патер Игнацио должен немедленно сообщить нам о том. Передай все это патеру секретным образом. Кроме того, приказываем тебе разыскать брата Антонио и пригласить его явиться в монастырь Святой Марии, предупредив его, что если он не исполнит этого требования, то над ним будет произнесено проклятие, и он подвергнется самому строгому заточению. Если же возвратится, то будет принят как блудный сын и может ожидать помилования, в котором мы не отказываем и другим грешникам. Ваши приказания будут в точности исполнены, достопочтенные отцы. «Ты займешь тогда место падшего патера Иларио», — продолжал великий инквизитор. «Я обещаю тебе это, так как уверен, что мои многоуважаемые братья одобрят мои намерения повысить тебя в виде награды за твои услуги». «Благодарю за ваше милостивое внимание», — сказал Франциско, низко кланяясь со скрещенными на груди руками. «Когда же я должен вступить в должность духовника и наставника донны Бланки?» «Когда ты выполнишь данные тебе поручения, приведение которых в исполнении требует столько же ума, сколько осторожности. Но я убежден, что у тебя не окажется недостатка ни в том, ни в другом, и что, сделавшись духовником Бланки Марии, ты будешь наблюдать внимательным оком за всем происходящим вокруг нее. Предупреждаю тебя, что ты должен поступать очень обдуманно и осторожно, чтобы тебя не постигла участь патера Иларио. Надеюсь показать себя достойным вашей милости и вашего доверия, почтенные отцы. Чтобы ты не был безоружным при вступлении своем в новый круг обязанностей, я даю тебе следующее оружие. Ты должен деликатным образом дать почувствовать донне Бланке, что прошедшее ее тебе известно, не объясняя подробно, что именно. Этот намек подчинит ее полностью твоей воле. Если ты сумеешь воспользоваться этим, оно принесет тебе большую пользу. Принцесса будет в твоей власти. Спеши же исполнить наше приказание и возвращайся скорей. Франциско раскланялся и оставил круглую залу башни. После ухода наступило минутное молчание, прерванное инквизитором Бонифацио. «Этот патер Антонио, — сказал он, — не послушает приказания и не возвратится. Если зло, которому он подает пример, не будет искоренено в самом зародыше, оно может иметь самые вредные для нас последствия, — заметил Амброзио. А потому я считаю нашим долгом заставить этого отщепенца вернуться в монастырь во что бы то ни стало, чтобы подвергнуть его самым строгим наказаниям. И в этом случае я полагаю, что нам не следует останавливаться перед насильственными мерами, так как, разумеется, он не возвратится добровольно по простому нашему приглашению. «Я тоже полагаю, — заметил великий инквизитор, — что мы должны будем прибегнуть к насилию, чтобы привести его в монастырь. Впрочем, он не может уйти из наших рук, так как не имеет другого имени, кроме данного ему орденом, которого недостаточно для вступления в мирскую жизнь. Он может назваться ложным именем. Я считаю его способным на все. Он умен, опытен и самоуверен в высшей степени, — ответил Бонифацио. И я не думаю, чтобы нам удалось его выследить. Но если бы и так, то во всяком случае привести его сюда никак не удастся. Напрасный труд, по-моему, добиваться этого. У него хватит и ума, и смелости вывести наружу наши преследования и доказать нам, что помимо наших монастырских законов мы обязаны подчиняться другим, гражданским законам. — Этого он не осмелится сделать, — воскликнул великий инквизитор. — Он, который вырос и был воспитан в монастыре. — Но, почтенный брат, предположим, что он осмелится, в чем я твердо убежден, что тогда мы должны вспомнить, что если только он решится прибегнуть к светским законам, они оправдают его выход из монастыря, и за наши преследования мы можем дорого поплатиться. Я бы согласился с тобой, почтенный брат, оставить это дело без внимания, не преследовать отщепенца. Если бы патер Антонио был незначительный член нашего ордена, а не наследник огромного состояния, которое, сделавшись собственностью монастыря, значительно усилит власть Совета Трех. Можем ли мы допустить, чтобы орден наш лишился этих богатств? А разве мы не лишимся их, если ему удастся встать под защиту закона и, опираясь на него, выйти из монастыря? Нет, почтенные братья, одно средство для нас удержать это наследство, которого мы так долго ожидаем. Средство — это смерть Антонио, так как живым нам его не удержать в монастыре. Если же он умрет теперь же, то наследником его, как члена ордена, будет монастырь Святой Марии. Он должен умереть. Только таким образом мы удерживаем и богатство, которое он должен наследовать, и останавливаем заразу, которую может распространить поданный им пример. Пускай решится этот вопрос голосованием, — сказал великий инквизитор с мрачным выражением лица. Во всяком случае, я дам завтра строгое предписание разыскивать везде патера, и одно из двух: или привести его в монастырь, или убить его. Бонифацио, схватив черную урну и накрыв ее платком, подошел с ней сперва к Доминго, который, вынув из-под своей широкой одежды шар, бросил его в эту урну. Затем Бонифацио поднес ее к Амброзио, и когда тот положил в нее также свой шар, Он подал ее великому инквизитору. «Выложи на стол шары, почтенный брат», — сказал последний. Приказание было исполнено, и на столе оказались три черных шара. «Итак, вы приговорили единогласно Антонио к смерти. Да будет так», — заметил великий инквизитор.